Глава четвертая. Нож, если честно, трэшу не понравился. И дело здесь не в том, что смотрелся он убого и уродливо. Эдакое рубящее оружие для великана, небрежно вырезанное из отвала старого бульдозера. Собственно, ножом принято называть нижнюю часть этого самого отвала, на которой закрепляются сменяемые стальные пластины с режущей кромкой. Вот они, набранные одна к одной, и являлись основной частью оружия. Получился громадный тесак, или, можно сказать, меч, слабо приспособленный для колющих ударов. Трэш провел испытания и в целом остался ими доволен. Меч, играючи, перерубил стойку кабины комбайна, в несколько ударов проделал пролом в кирпичной стене, а при метании легко сваливал молодые деревца. При массе больше центнера и грубой заточке предсказуемый результат, но хотелось чего-то большего. Например, удобство. Меч банально плохо сидел в руке, скверно в ней ощущался. Нет комфорта в работе, а оружие должно быть частью владельца. Ну да, первый блин, как известно, стремится свернуться до состояния кома. Остается надеяться, что следующие попытки дадут результаты получше. В прежней жизни трэшу, которого тогда еще так не называли, много где довелось побывать. И в нормальном мире, где широкие массы понятия не имели о существовании зараженных, и в сумасшедшем месте, где сама твердь земная меняется по расписанию или хаотично. Здесь ему частенько приходилось кататься. Он за несколько месяцев контракта объездил значительную часть зоны ответственности. Несколько раз даже покидал ее, выбираясь с экспедициями туда, где нога солдат экспедиционного корпуса никогда не ступала. Немало мест повидал. Былая память так и не вернулась в полном объеме, но того, что вспомнилось, достаточно для понимания географии этого района. С одной стороны, зона ответственности упирается в зону аномалий, за которой нет ничего, за исключением редких клочков зелени, никому не интересных. Да и те, чем дальше на восток, тем реже попадаются. Оптика зондов и беспилотников далеко в ту сторону сумела заглянуть. Немало фото и видео накопилось. По результатам наблюдений сложилось мнение, что спустя сотню километров чернота заполняет абсолютно все, кроме нее там ничего нет. С севера и юга, если в здешнем кавардаке вообще применимо упоминание сторон света, зоны деструктивных аномалий выдаются выступами, протягиваясь длинными и чуть изогнутыми мысами далеко на восток. Чернота в них не сплошная, имеются проходы и даже группы зеленых кластеров, разрывающих мертвые территории. Но в целом эта непроходимая для техники местность качественно прикрывает зону ответственности с боков. Достаточно контролировать эти участки, и можно не опасаться, что слева или справа к тебе заявится хорошо вооруженное подразделение противника. Нет, пешком по черноте пройти, конечно, можно, но только с самым простым оружием и невеликой поклажей. Большого вреда такой неприятель нанести не сможет. Агрессивные туземцы это понимают, и потому за всю историю экспедиционного корпуса инциденты такого рода не зафиксированы. С запада зона ответственности ничем не прикрыта. Чернота там встречается нечасто, обычно отдельными кластерами, гораздо реже небольшими группами, перемешанными с зеленью. Ландшафтных преград тоже почти нет. С этой стороны постоянно случаются набеги опасных тварей, также просачиваются группы недружелюбно настроенных местных. Потому именно в этом направлении задействованы основные силы обеих баз и дубля. Там же обосновалось немало аборигенов-союзников, но все же большая часть их поселений стоит по бокам черной подковы, прикрывая проходы между аномальными зонами. С этих направлений серьезных проблем не ждут, а с несерьезными в состоянии справиться и местные, если маломальски снабжать их военным снаряжением, устаревшей боевой техникой, оружием и боеприпасами. Потому на восток трэш даже не подумал соваться. Может, и соблазнительно разузнать, каково там за пределами зон ответственности всех экспедиционных сил, но он еще не настолько уверен в себе, чтобы до такой степени обнаглеть. Шастать по зоне ответственности, избегая внимания патрулей, турелей, дронов, зондов и враждебных аборигенов, как-то тоже не очень. Следовательно, и на юг подаваться трэшу нельзя, ведь придется брести через эту местность. Итак, методом исключения он пришел к выводу, что оптимальный вариант — податься на север. Для этого придется пройти от 15 до 20 километров по черноте, а далее начнется территория, по которой проходят границы чужой зоны ответственности. Ее контролируют военные и научники из иного мира. С ними кое-какое взаимопонимание у бывших сослуживцев Траша налажено, но контачит слабо, о тесной взаимовыручке и передаче информации речи не идет, просто не мешают друг дружке, ведь в этом смысла нет, места всем хватит, нагадишь соседу, получишь нового врага, а здесь и старых девать некуда. Но северные соседи вроде бы ничего серьезного из себя не представляют. Значительно уступают по технологии и живой силе. Обзавестись многочисленными союзниками из местных у них не получилось из-за чрезмерной жадности. Говоря простым языком, валили всех подряд, как только осознали, что нарвались на бриллиантовую жилу, а когда поняли, что пропалывать этот огород выгоднее селективно, было поздно. Аборигены злопамятны, массово заручиться их доверием теперь непросто, да и с той стороны, только дальше к западу, располагается группа крупных поселений, которые решительно настроены на борьбу со всеми, кто лезет с запада. Это существенно осложняет и без того непростую ситуацию. Вот туда трэшу и надо. Получается, там потенциальные противники слабые и малочисленны. И они не знают о его существовании. Если не забираться в ключевые районы зоны их ответственности, можно без серьезного риска делать то, что замыслил сделать. Вот и пошел трэш на север. С корявой железякой, в неказистых ножнах из пластика и досок, болтающихся на поясе из приводных ремней для какого-то непонятного сельскохозяйственного агрегата. Ну и половинку туши бычка прихватил. Кто знает, как там, на незнакомых землях, дела с продовольствием обстоят, а ему надо хорошо питаться, чтобы сохранять силы. Сытый, он 20 километров черноты за полтора часа способен одолеть, не напрягаясь. Если, конечно, не станет маскироваться. А от кого тут прятаться? До самой зелени можно бегом бежать. Никто не помешает. То, что трэшу здесь бывать не доводилось, еще не означало, что он ничегошеньки не знает о севере. Благодаря эпизодическим контактам с местными экспедиционниками, кое-какая информация до него доходила. Например, ему известно, что где-то здесь располагается город, вроде как не целиком, а часть большого. И это прекрасно, потому что там выше шанс найти торговый центр или склад с нужными предметами. В незначительном населенном пункте попробуй отыщи казан на 40 литров или больше. Там, возможно, ни одного не окажется, хоть во все углы загляни. Посуда большой емкости трэшу нужна, и посуда нормальная. Не в ванне же ему говядину варить. И не только посуда. Ему много чего надо отыскать и утащить в логово. Добравшись до границы черноты, он километра два продвигался по светлому сосновому лесу, прежде чем показалась опушка. Укрывшись в кустах, пожевал мясо, разглядывая открывшиеся виды. Дальше начиналось пшеничное поле. За ним, вдоль обочины, приличного села тянулась дорога. В поле зрения видны брошенные машины, раскиданные останки людей и животных. Вон вдалеке стоит парочка слаборазвитых зараженных. Монотонно раскачиваясь с носков на пятки, они ждут, когда на глаза попадется что-нибудь привлекательное с гастрономической точки зрения. Сделать их частью стаи? Нет, с этим трэш всегда успеет. Ему пока достаточно второго и третьего. И руки рабочие имеются, и подопытный материал. А эта мелочь пусть раскачивается дальше. Село тоже не привлекло, да не маленькое, но ему там ловить нечего. Указатели на обочинах дороги не заинтересовали. Даже если там есть стрелки и километраж до ближайших городов, это ровным счетом ничего не значит. Кто знает, прилетели они сюда или остались в родных мирах. Так что бесполезный набор букв и цифр. А вот высокий холм слева, где-то посреди леса, привлек внимание. Слишком странное очертание, да и чужеродно выглядят на равнинной местности, скорее всего, отвалы горнодобывающего предприятия. Прекрасная позиция, чтобы осмотреться. Вслепую трэш может неделю шарахаться, так и не наткнувшись на город. Расчет оправдался. Уже спустя 20 минут трэш уверенно вышагивал в правильном направлении. Сверху удалось разглядеть то, что бесспорно можно назвать большим городом или его частью. Прекрасно просматривались дома в 20 и более этажей. Явно не деревня. Домов пожаров не видать. Значит, скорее всего, кластер провел здесь уже немало времени. Жителей не осталось, улицы заполонили зараженные разной степени развития. Такие места принято обрабатывать тереном, уничтожая скопление мертвяков, но это имеет смысл в первые несколько дней или когда дроны засекают приличные по численности групповые цели. На одиночек дорогостоящий газ переводят только в тех случаях, когда засекают элиту или тварей, недалеко от нее отставших. С большой вероятностью трэшу повезло угодить в спокойный период. Для стандартного зараженного это плохо, ведь ему интересна вкусная еда, которой здесь уже нет. Но для такого вот мутанта в самый раз, и потому трэш торопился со всех ног. Однако и про осторожность не забывал. Выбирал укромные тропки, использовал любые преграды, чтобы не попадаться на глаза возможным недоброжелателям. У реки, которая выписывала дугу вдоль окраины города, наткнулся на стайку из трех прилично развитых зараженных. Те сосредоточенно грызли кости кого-то, кому не повезло, и появление здоровенного элитника застало их врасплох. Кинулись было с дуру назад, но уперлись в реку. Пришлось бестолково заметаться вдоль воды. Забираться в нее эти товарищи не любят. «А ну, стоять!» — рявкнул трэш. Все трое замерли, будто громом пораженные. Один запричитал. «Не ешь меня, я невкусный. Вот их ешь, они повкуснее!» И коварно указал на своих спутников. Трэш, вместо того, чтобы воспользоваться его советом, отломил от припасенного мяса пару кусков, бросил указанным мертвякам, обделив презренного предателя. «Жрите, я сегодня добрый. Я до того добрый, что даже не убил еще никого». «Да как же так?» — подобострастно залебезил тот, кому подарка не досталось. «Надо убить. Ты сильный. Ты любого убить можешь». — Ага, и тебя могу. Мне это как высморкаться. Так что думай, что говоришь. Кстати, скажите мне, уважаемые, как дела в городе? Что там происходит? Жадно приканчивая мясо, один доложил. — Там никак. Там все съели. Скучно. — Да уж, отсутствие развлечений — это, конечно, неприятно. Вкусное мясо с оружием не появляется, которое стреляет и убивает. «Видели таких один раз?» — доложил второй из получивших подарок. «И что?» «Их тоже съели. Совсем скучно стало». «Понятно», — кивнул Трэш. «А давно этот город сюда прилетел?» «Он ведь город, а города не летают. Этот тоже не летал». «Я о том, когда он появился с вкусной едой. Давно это случилось?» «Давно». «Сколько дней?» «Мы не знаем. Много. Считать не умеем. Он уже долго здесь. Вкусная еда давно кончилась. Еще хочется. Ждем, когда новая появится». «Понятно. Ну, не буду вас отвлекать. До свидания». «Поделился бы еще. У тебя мясо вкусное. Самое вкусное». «Дам, если скажете, где здесь можно найти большую кастрюлю». «Зачем тебе большая кастрюля? Она невкусная». «Ладно, сам поищу. А вы продолжайте грызть свою тухлятину». «А мясо? Ты дашь нам его?» «Бог подаст». Итак, предварительные выводы подтверждаются. Город этот далеко не свежий. Его население давно переродилось, в процессе чего большую часть сожрали. Аборигены, если и наведываются, то украдкой. Серьезные силы, вроде Бубновых, скорее всего, не заявляются. Уж о них бы эта троица знала. Трэш тоже сильно светиться не планирует. Не хватало еще, чтобы он и в этом регионе главной страшилкой стал. Надо вести себя поскромнее.